Скелетные ткани. Часть первая. Общее понятие. Характеристика хрящевой ткани. Скелетные ткани – это разновидность соединительных тканей с выраженной опорной механической функцией, обусловленной наличием плотного межклеточного вещества. К скелетным тканям относят хрящевые ткани, костные ткани, дентин и цемент зуба. Помимо главной опорной функции, эти ткани принимают участие в водно-солевом обмене веществ, в основном солей кальция и фосфатов. Как и все прочие ткани внутренней среды организма, скелетные ткани развиваются из мезенхимы. Хрящевые ткани. Хрящевые ткани отличаются упругостью и прочностью, что связано с положением этой ткани в организме. Хрящевая ткань входит в состав органов дыхательной системы, суставов, межпозвоночных дисков. Как и в других тканях, в хрящевой ткани выделяют клетки и межклеточное вещество. Главные клеточные элементы – хондробласты и хондроциты. Межклеточного вещества в хрящевой ткани больше, чем клеток. Межклеточное вещество отличается гидрофильностью и упругостью. Именно с упругостью межклеточного вещества связана опорная функция хрящевой ткани. Хрящевая ткань значительно гидратирована. В свежей ткани содержится до 80% воды. Более половины объема сухого вещества хрящевой ткани составляет коллаген. В хрящевой ткани отсутствуют сосуды. Питательные вещества диффундируют из сосудов надхрящницы. Классификация. Различают три вида хрящевой ткани – гиалиновую, эластическую, волокнистую. Такое подразделение хрящевых тканей основано на структурно-функциональных особенностях строения их межклеточного вещества, степени содержания и соотношения коллагеновых и эластических волокон. Краткая характеристика клеток хрящевой ткани – хондробластов и хондроцитов. Хондробласты – небольшие уплощенные клетки, способные делиться и синтезировать межклеточное вещество. Выделяя компоненты межклеточного вещества, хондробласты как бы замуровывают себя в нем, превращаются в хондроциты. Происходящий при этом рост хряща называется периферическим или оппозиционным, то есть путем наложения новых слоев хряща. Хондроциты имеют больший размер и овальную форму. Они лежат в особых полостях межклеточного вещества – лакунах. Хондроциты часто образуют так называемые изогенные группы из 2-6 клеток, которые произошли из одной клетки. При этом некоторые хондроциты сохраняют способность к делению, а другие активно синтезируют компоненты межклеточного вещества. За счет деятельности хондроцитов происходит увеличение массы хряща изнутри. Интерстициальный рост. Краткая характеристика межклеточного вещества хрящевой ткани. Межклеточное вещество состоит из волокон и основного или аморфного вещества. Большинство волокон представлено коллагеновыми волокнами, а в эластических хрящах еще и эластическими волокнами. Основное вещество содержит воду, органические вещества и минеральные соли. Органический компонент представлен протогликановыми агрегатами и гликопротеинами. В основе протогликанового агрегата лежит длинная нить гиалуроновой кислоты. С помощью небольших глобулярных белков с гиалуроновой кислотой связаны линейные фибриллярные пептидные цепи так называемого корового белка. В свою очередь от коровых белков отходят олигосахаридные ветви гликоз-аминогликаны. Соединение гликоз-аминогликанов с коровыми белками носит название протогликаны. Протогликановые агрегаты обладают высокой гидрофильностью, то есть связывают большое количество воды и обеспечивают тем самым высокую упругость хряща. При этом они сохраняют проницаемость для низкомолекулярных метаболитов. Хрящевой дифферон и хондрогистогенез. Развитие хрящевой ткани осуществляется как у эмбриона, так и в постэмбриональном периоде при регенерации. В процессе развития хрящевой ткани из мезенхимы образуется хрящевой гиферон. Стволовые клетки, полустволовые клетки, прехондробласты, хондробласты и хондроциты. Хондробласты – это молодые уплощенные клетки, способные к пролиферации и синтезу межклеточного вещества хряща – протеогликанов. Они являются разновидностями фибробластов, потомками стволовых и полустволовых клеток. Цитоплазма хондробластов имеет хорошо развитую гранулярную и агранулярную эндоплазматическую сеть. При окрашивании цитоплазма хондробластов оказывается базофильной в связи с богатым содержанием РНК. При участии хондробластов происходит периферический оппозиционный рост хряща. Эти клетки в процессе развития хряща превращаются в хондроциты. Хондроциты – основной вид клеток хрящевой ткани. Они бывают овальными, округлыми или полигональной формы в зависимости от степени дифференцировки. Расположены в особых полостях, лакунах, в межклеточном веществе поодиночке или группами. Группы клеток, лежащие в общей полости, общей лакуне, называются изогенными. Они образуются путем деления одной клетки. В изогенных группах различают три типа хондроцитов. Первый тип хондроцитов характеризуется высоким ядерно-цитоплазматическим отношением. Они часто делятся, то есть являются источником репродукции изогенных групп клеток. Хондроциты первого типа преобладают в молодом развивающемся хряще. Хондроциты второго типа отличаются снижением ядерно-цитоплазматического отношения. Они обеспечивают образование и секрецию глюкозаминогликанов и протеогликанов в межклеточное вещество. Хондроциты третьего типа отличаются самым низким ядерно-цитоплазматическим отношением, сильным развитием и упорядоченным расположением гранулярной эндоплазматической сети. Эти клетки сохраняют способность к образованию и секреции белка, коллагена, но в них снижается синтез глюкозаминогликанов. Эмбриональный хондрогистогенез. Источником развития хрящевых тканей является мезенхима. В первой стадии клетки мезенхимы теряют свои отростки, плотно прилегают друг к другу, формируют хондрогенные островки. Находящиеся в их составе стволовые клетки дифференцируются в хондробласты. Клетки, подобные фибробластам. Эти клетки являются главным строительным материалом хрящевой ткани. В их цитоплазме сначала увеличивается количество свободных рибосом, а затем появляются участки гранулярной эндоплазматической сети. В следующей стадии образуется первичная хрящевая ткань. Клетки центрального участка хондрогенного островка, первичные хондроциты, округляются, увеличиваются в размере. В них начинается синтез и секреция фибриллярных белков, коллагена. Образующееся таким путем межклеточное вещество отличается оксифилией. Стадия дифференцировки хрящевой ткани – хондроциты приобретают способность синтезировать гликозаминогликаны, связанные с неколлагеновыми белками – протеогликаны. По периферии хрящевой закладки на границе с мезенхимой формируется надхрящница – оболочка, покрывающая развивающийся хрящ снаружи. Во внутренней зоне клетки интенсивно делятся, дифференцируются в хондробласты. В процессе секреции наслаивания на уже имеющийся хрящ – сами клетки замуровываются в продукты своей деятельности. Так происходит рост хряща способом наложения или его оппозиционный периферический рост. Хрящевые клетки, лежащие в центре молодого развивающегося хряща, сохраняют способность в течение некоторого времени делиться митотически, оставаясь в одной лакуне – изогенные группы клеток, и вырабатывать при этом коллаген второго типа. За счет увеличения количества этих клеток происходит увеличение массы хряща изнутри, что называется интерстициальным ростом. Интерстициальный рост наблюдается в эмбриогенезе, а также при регенерации хрящевой ткани. По мере роста и развития хряща его центральные участки все более отдаляются от близлежащих сосудов и начинают испытывать затруднения в питании, осуществляемом диффузно со стороны сосудов надхрящницы. Вследствие этого хондроциты теряют способность размножаться, некоторые из них подвергаются разрушению, а протеогликаны превращаются в более простой аксофильный белок – альбумоид.